Наоборот, я стараюсь, чем могу, выразить доброе отношение к ней. Я показываю ей нужную страницу в учебнике, объясняю ей то, чего она не понимает. У нее нет лишнего пера, я даю ей свое. Вообще стараюсь изо всех сил. Меля бы сказала «Ужасно!» Но все-таки так мягко заботиться о Кате, как Маня, не умею я. Сегодня опять арифметика. И Круглов, с глазами, забившимися глубоко под лоб, объясняет так скучно. Я все время ловлю себя на том, что не слушаю. Потом идет урок русского языка. Его преподает сама Дрыгалка. Это тоже очень скучно. Проходят имя существительное, склонение, падежи и так далее. Я это давно знаю. Но тут уж я слушаю внимательно. Я знаю, Дрыгалка мне ничего не простит. И в самом деле она вызывает меня и велит мне просклонять во всех падежах слово «подорожник». Немножко подумав, я отвечаю ей урок, как учили меня Павел Григорьевич и Анна Борисовна. Именительный. Около тропинки рос подорожник. Родительный. Мы увидели в траве листья подорожника. Дательный. Мы подошли к подорожнику. Винительный. Мы сорвали подорожник. Творительный. Мы вернулись домой с подорожником. Предложный. Ведь мы знали о подорожнике, что он целебная трава. Дрыгалка слушает меня с каменным лицом. А звательный падеж где? Я на секунду задумываюсь, потом отвечаю. Звательный. Спасибо, подорожник, за то, что ты лечишь людей. Дрыгалка недовольно сморщивается. Всегда у вас какие-то нелепые затеи, Яновская. Надо говорить просто. Именительный так-то, родительный так-то и так далее. А вы тут целый роман наболтали. Я послушно затягиваю. Именительный и звательный, подорожник. Родительный, подорожника. Дательный, подорожнику. Винительный, подорожник. Творительный, подорожником. Предложный, о подорожнике. «Ну вот так правильно», — говорит Дрыгалка. «Но мне не нравится. Правильно, да, но скучно. И я ничего не вижу из того, о чем говорю. А Павел Григорьевич всегда, что бы мы ни делали, читали, делали грамматический разбор предложения, склоняли, спрягали. Все равно Павел Григорьевич говорил мне: «Ты видишь все это?» — упирая на слово «видишь». «Надо видеть, иначе все мертво и скучно, а сама ты, сорока, больше ничего». От этого, читая стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива», я видела и колыхание спеющей ржи или пшеницы, и лес, качающийся на ветру, и сливу в сизоватом налете, и ландыш. Все это я видела. И подорожник я сегодня видела, когда склоняла. Кустик закругленных листьев с глубокими морщинками, которые с изнанки похожи на жилы, вздувшиеся на трудовых руках, и то, как колышется среди кустика стрелка подорожника, вся в мелких бородавочках. Когда я была маленькая и угощала моих кукол обедом, стрелки подорожника изображали спаржу. «Пожалуйста, возьмите еще спаржи!» — просила я кукол очень вежливо. «Это очень питательно!» Дрыгалка, к сожалению, этого не понимает. Она ничего не видит. Она никого не видит. Она видит только то, на что можно обрушить свою злость. Урок чистописания скучный, как дождик на даче, а для меня еще и пренеприятный. Все из-за моего несчастного почерка. «Ужасный почерк, ужасный!» — ахает учитель, и ему вторит Дрыгалка. «Ужасный!» — говорит она.